История вторая. Свой среди своих. Пролог. Его звали Максим. Имя не слишком редкое, но и необыденное, вроде всяких Сергеев, Андреев и Дим. Вполне благозвучное. Хорошее русское имя, пусть даже корни, уходит грекам, варягам и прочим скифам. Внешностью он тоже был доволен. Не слащавая красота актера из сериалов и необыденное никакое лицо. Красивый мужик. В толпе его выделяли. Опять же накачанный, но без переборов. Без вздутых вен и ежедневного фанатизма в атлетических залах. Из профессии. Аудитор в крупной иностранной фирме. И с доходами. На все прихоти хватает, но рэкетиров можно не бояться. Словно когда-то его ангел-хранитель определил раз и навсегда быть тебе немного лучше всех. Немного, но лучше. А самое главное, Максима это вполне устраивало. Лезть выше, растрачивая жизнь ради более навороченного автомобиля, приглашения на великосветский раут или лишней комнаты в квартире – зачем? Жизнь приятна сама по себе, а не теми благами, до которых удается дотянуться. В этом жизнь – прямая противоположность деньгам, которые сами по себе – ничто. Конечно, Максим никогда не задумывался об этом столь прямо. Одна из особенностей людей, ухитрившихся занять в жизни именно свое место, в том, что они принимают это как должное. Все идет так, как должно идти. А если кто-то недополучил своего, только его вина, значит, проявил леность и глупость, или имел завышенный уровень притязаний. Максиму очень нравилась эта фраза «завышенный уровень притязаний». Она ставила все на свои места. Объясняла, например, почему его умница и красавица-сестра прозябает с алкоголиком мужем в Тамбове. Искала ведь сама получше да поперспективнее. Ну и нашла. Или старый школьный товарищ, второй месяц, проводящий в травматологии. Хотелось ему укрупнить бизнес. Укрупнил. Хорошо, что жив остался. Культурными людьми оказались конкуренты по давным-давно поделенному рынку цветных металлов. И лишь в одном Максим применял фразу «завышенный уровень притязаний» к себе самому. Но это была столь странная и сложная область, как-то даже задумываться об этом не хотелось. Проще не думать. Проще смириться с тем странным, что происходило с ним порой по весне. Иногда осенью и совсем-совсем редко, в разгар лета, когда жара обрушивалась совсем уж невыносимая, вытравляя из головы и рассудительность, и осторожность, и легкие сомнения в психической полноценности. Впрочем, шизофреником Максим себя никак не считал. Он прочитал немало книг, консультировался с опытными врачами, ну, конечно же, не рассказывая деталей. Нет, он был нормален. Видимо, все же и впрямь существует такое, перед чем разум пасует, а обычные человеческие нормы неприемлемы. Завышенные притязания. Неприятно. Но на самом ли деле они завышены? Максим сидел в машине с заглушенным двигателем в своей аккуратной ухоженной «Тойоте», не самой дорогой и роскошно отделанной, но уж куда лучше большинства машин на московских улицах. Даже за несколько шагов в утреннем полумраке не удалось бы различить его за рулем. Он провел так всю ночь, слушая легкие шорохи остывающего двигателя, а зяб, но не позволил себе включить обогреватель, Спать не хотелось, как обычно в таких случаях. Курить тоже. Ничего не хотелось. И без того хорошо было сидеть вот так, без движения, тенью в припаркованной к обочине машине и ждать. Одно обидно. Жена снова сочтет, что он был у любовницы. Ну как ей докажешь, что нет у него любовницы? Постоянной нет. И все прегрешения сводятся к обычным курортным романам, интрижкам на работе и случайным профессионалкам в командировках. Да и те ведь не за семейные деньги куплены, а предоставлены клиентами. Так ведь не откажешься? Обидится? Или гомиком сочтут? В следующий раз мальчиков привезут. Мерцающие зеленью цифры на часах сменились. 5 утра. Вот-вот выползут на работу дворники. Район старый, престижный. Тут с чистотой очень строго. Хорошо еще ни дождя, ни снега. Кончилась зима, сдохла гадина. Уступила место весне. Со всеми ее проблемами и завышенными притязаниями. Хлопнула дверь подъезда. Девушка вышла на улицу, остановилась, поправляя на плече сумочку метрах в 10 от машины. Дурацкие эти дома. Без дворов. И работать неудобно, и жить, наверное. Что толку во всей их престижности, если трубы гнилые, метровые стены плесенью покрываются и привидения, наверное, заводятся. Максим слегка улыбнулся, выбираясь из машины. Тело повиновалось легко. Мышцы не затекли за ночь, будто бы даже прибавилось сил. И это было верным знаком. Но все-таки интересно, а привидения на свете бывают? «Галина!» — крикнул он. Девушка повернулась к нему. И это тоже служило верным знаком. Иначе она бросилась бы бежать. Ведь есть что-то подозрительное и опасное в человеке, подкарауливающем тебя ранним утром у подъезда. «Я вас не знаю», — сказала она, спокойно, с любопытством. «Да», — согласился Максим, — «зато я знаю вас». «Кто вы?» «Судья». Ему нравилась именно эта форма, архаичная, напыщенная, торжественная. Судья. Тот, кто имеет право судить. «И кого вы собрались судить?» «Вас, Галина». Максим был собран и деловит. У него начинало темнеть в глазах, и это снова было верным знаком. «Неужели?» Она окинула его быстрым взглядом, и Максим уловил в зрачках желтоватый огонек. «А получится?» «Получится», — ответил Максим, вскидывая руку. Кинжал уже был в ладони. Узкий тонкий клинок из дерева, когда-то светлого, но за последние 3 года потемневшего, пропитавшегося. Девушка не издала ни звука, когда деревянное лезвие вошло ей под сердце. Как всегда, Максим испытал миг страха, короткий и обжигающий прилив ужаса. Вдруг все-таки, несмотря ни на что, совершена ошибка. Вдруг! Левой рукой он коснулся крестика, простого деревянного крестика, что всегда носил на груди. И стоял так, с деревянным кинжалом в одной руке, с зажатым в ладони крестом в другой, стоял, пока девушка не начала меняться. Это произошло быстро. Это всегда происходило быстро. Превращение в животное и обратно в человека. Несколько мгновений на тротуаре лежал зверь. Черная пантера с застывшим взглядом. Оскаленными клыками жертва охоты, обряженная в строгий костюм, колготки, туфельки. Потом процесс пошел обратно, будто качнулся в последний раз маятник. Максиму казалось удивительным даже не это короткое и обычно запоздалое превращение, а то, что у мертвой девушки не осталось никакой раны. Краткий миг превращения очистил ее, исцелил. Только разрез на блузке и пиджаке. «Слава тебе, Господи!» — прошептал Максим, глядя на мертвого оборотня. «Слава тебе, Господи!» Он ничего не имел против роли, отведенной ему в этой жизни. Но все-таки она была слишком тяжела для него, не имеющего завышенного уровня притязаний.